И вот тут, как я уже говорил, на меня напала дурь. Я распахнул дверь, схватил Меган за руку и резко втащил ее в вагон. Носильщик, стоявший рядом, возмущенно завопил что-то по поводу такого нарушения правил, но все, что он мог сделать, так это проворно захлопнуть дверь. Я поднял Меган с пола, куда бросила ее моя стремительная рука. — С какой стати? — возмутилась она, потирая коленку. — Помолчи, — сказал я. — Ты едешь со мной в Лондон, а там я тебе покажу, как ты можешь выглядеть, если постараешься. Мне надоело смотреть, как ты слоняешься по холмам. — О! — воскликнула Меган восторженным шепотом. По вагону проходил контролер, и я купил Меган билет туда и обратно. Она уселась в углу купе, глядя на меня с благоговейным страхом. — Кажется, — сказала она, когда контролер ушел, — «Вы очень вспыльчивый, да?» «Очень», — ответил я. «Это у нас семейное». Как объяснить Меган свой порыв? Вид у нее всегда был печальный, как у собаки, которую вот-вот бросят. А сейчас на лице у нее было выражение недоверчивой признательности, как у собаки, которую в конце концов взяли на прогулку. — Думаю, ты не слишком хорошо знаешь Лондон? — спросил я. — Нет, знаю, — откликнулась Меган. — Я всегда проезжала через Лондон в школу, и я туда ездила, к дантисту, и смотреть пантомимы. — Это, — мрачно сказал я, — должно быть другой Лондон. Мы приехали за полчаса до времени моего визита на Харлей-стрит. Я взял такси, и мы отправились прямиком к Миротину, где одевалась Джоанна. Миротин во плоти был весьма нестандартной и живой женщиной, 45 лет, Мэри Грей. Она была умной и очень общительной. Мне она всегда нравилась. Я сказал Меган: «Ты моя кузина». «Почему?» «Не спорь», — приказал я. Мэри Грей была занята с толстой дамой, которая восхищалась темно-голубым вечерним платьем в обтяжку. Я отозвал Мэри и отвел в сторонку. «Послушайте», — сказал я, — «я тут привез свою маленькую кузину. Джоанна сегодня хотела приехать, но не смогла. Но она сказала, что я могу все это доверить вам. Видите, на что девочка похожа сейчас?» «Я непременно все сделаю», — воскликнула Мэри Грей с чувством. «Хорошо. Я хочу, чтобы ее полностью переодели с головы до ног. Я даю вам полную свободу действий. Носки, туфли, белье — абсолютно все. Кстати, тот человек, у которого Джоанна причесывается, он ведь где-то рядом, так?» «Энтони? За углом. Я прослежу и за этим». «Вы поразительная женщина. О, мне это доставит удовольствие, даже если не вспоминать о деньгах. Хотя и на это не наплевать в наше время. А половина моих чертовых клиенток не хочет по счетам платить. Но, я уже сказала, мне это доставит удовольствие». Она бросила на Меган, стоявшую чуть в стороне, короткий профессиональный взгляд. «У нее чудесная фигурка». «У вас должно быть в глазах рентген», — сказал я. «Мне она кажется совершенно бесформенной». Мэри Грей рассмеялась. «Уж эти школы», — сказала она, — «они, похоже, гордятся тем, что воспитывают девочек, которым нравится выглядеть замарашками. Это называется простотой и безыскусственностью. Иной раз целый сезон потратишь, прежде чем девушка возьмется за себя и начнет выглядеть по-человечески. Не беспокойтесь, оставьте ее мне». «Хорошо», — сказал я. «Я вернусь и заберу ее около 6». Маркус Кент был рад мне.